«Проснись, Олег, проснись!» Шепот ввинчивался в уши надоедливо и упрямо. Я хотел было отмахнуться, но сообразил, что это шепот Вадима, повернулся на спину и, открыв глаза, пихнул одеяло с лица. Вокруг был туман. Я лежал в этом тумане и не мог различить, где шевелятся его пласты, а где лицо Вадима. Солнце, судя по всему, еще не вставало. «Что случилось?» Я поднялся на локте, левой рукой нашарил наган. «Урса!» — выдохнул Вадим. «За 200 метров отсюда, на берегу! Я пасать отошел, а они как раз причаливают!» Я уже сидел. «Сколько?» 3 лодки, штук 18, а костер-то у нас еще дымит, в тумане воняет же!» «Поднимай всех скорей!» Я вскочил, хватая от костра штаны. «И тихо!» — добавил я через плечо. «Сейчас я услышал Урса. И они, судя по всему, нас не видели, не слышали и не чуяли. По крайней мере, разговаривали они громко и назойливо, чем-то хрустели, булькали и стучали. За 200 метров было слышно. Значит, точно не знают о нас. Вокруг уже возилась вся наша компания, слышались перешептывания и стальной шорох. «Девчонки, оставайтесь здесь!» Я не стал надевать куртку, взвел курок нагана об эфес палаша. «Может, не надо нападать?» — быстро спросил Валька. «Они все равно начнут шарить кругом и нас найдут», — отрезал Саня, примеряя на руке дагу. «Олег, ты бы нас поучил 2 руками фехтовать». «Потом», — отрезал я, разминая ногу с носка на пятку. «Пошли, держитесь плотнее». И я первым пошел через туман. Вообще-то мы успели убедиться, что Урса довольно фиговые бойцы. Они громко вопят, скалят зубы и активно размахивают железками, но легко побиваются даже с минимальным опытом дворового фехтования, если к нему приплюсовать решимость и безоглядный напор. Главное, не дать себе испугаться. А тут и вообще делать нечего, нас 15, а их 18. Нет, Урса точно были полными лохами в лесных делах. Уж не знаю, как они в тумане за 200 метров могли не учуять еще дымивший костер, но это факт. Они выволокли на берег 3 украшенные сухими головами лодки и сами начали разжигать костер, перекликаясь и скрежещуще хохоча. Я, кстати, подумал обеспокоенно, что Урса-то, как ни крути, обнаглели по какой-то причине до предела, раз забираются в такие места, как Мещерские болота. Первый Урса попался нам навстречу с охапкой хвороста, из-за которой ничего не видел. Я заколол его одним ударом, отметив равнодушно, что уже совсем ничего не испытываю от убийства, кроме удовлетворения от точного выпада. Наверное, это страшно, но может быть так и лучше. Я показал руками в стороны, чтобы разошлись в цепь. Слышно было, как мальчишки с легким шорохом разбегались в стороны. Я даже заметил, какое недовольное лицо у Андрюшки Альхимовича. На его взгляд, наши слишком шумели. Урса нас не слышали. Кто-то у разгорающегося костра начал диким голосом орать. До меня не сразу дошло, что это просто зовут пропавшего. «Все», — пробормотал я, перекладывая наган в правую руку и вонзая палаш в землю у ног. Поднял оружие обеими руками. Колька, возникший рядом, держал наготове свою вертикалку. 2 выстрела и хватит, прошептал я ему. До Урса оставалось шагов 50, и у меня было сильнейшее желание опустошить по ним барабан. Странное чувство думать о патронах. Зимой я купил ведро на сыпкой с верхом у сторожа института ГА за бутылку водки 0,75. Ведро патронов к своей тазушке. Сейчас бы ее сюда. 2 выстрела, решил я, целясь вылезающего из лодки высоченного урса с куском мяса, по-моему, оленьей ляжкой. Вот первый. Выстрелов нагана я не слышал, их глушил грохот Колькиной сброевки, выбрасывавшей в утренний туман целые снопы пламени. Но я видел, как урса с ляжкой, словно поскользнувшись, упал в воду, и второй, в которого я целился, схватился за плечо и закрутился волчком. А дальше я бежал, ухитрившись запихнуть наган в кобуру и выхватить дагу. Саня просил научиться драться обеими руками, а я и сам умею это только по книжкам. Как-то попал, специально, случайно, не поймешь, в костер, разлетелись взрывающимися искрами головешки. Длинное тело урса перелетело через лежащий на прибрежной траве хворост, сверху прыгнул кто-то из наших. Лязгнула в первый раз сталь. А мой палаш ударился ятаган урса с вытаращенными, какими-то белесами, как у вареной рыбы, глазами. Удар был сильный. Я его едва удержал и тут же перерезал локоть урса ударом даги. Ага, а я и не думал, что она достаточно тяжелая, чтобы рубить. Урса согнулся, и я, не глядя, махнул его палашом по шее. Ко мне мчался еще один, но вдруг в середине лба у него открылось круглое отверстие, из которого толчком прыгнула струйка крови, и Урса завалился ничком. Выстрела я не слышал, но, оглянувшись, увидел на линии кустов фигуры девчонок. Кто-то из них разрядил аркебузу. «Вот так всегда!» — я сердито махнул палашом, крутнувшись на месте. «Так всегда! Разойдешься, а драться, блин, уже не с кем!» Живых Урса вокруг в самом деле не осталось. Или они притворялись, или правда все были убиты. Я вместо того, чтобы проверить это, заорал на Танюшку. «Ты чё сюда приперлась?» Потом переключился. «Вы все вообще чего сюда, девчонки, а?» «Я его застрелила!» Вместо ответа обморочным голосом сказала Ленка Руть и, уронив аркебузу, села на траву. Я растерянно замолчал. Девчонки окружили ее жалеющим кольцом. «Меня зацепили», — кривясь сказал Олег Крыгин. Совсем расцвело, и я увидел, обернувшись, что он очень бледный. Длинная шпага лежала у его ног, обутых в кроссовке, а правой рукой с широко расставленными пальцами Олег зажимал левое плечо. На одежде расплывалось темное, длинное, масляно-блестевшее пятно. «Олька!» — закричал Вадим, придерживая моего тезку, хотя он вроде бы не очень-то в этом и нуждался. «Да Олька же!» «Меня тоже задели», — спокойным голосом сказал Санек. Около него топтался Сморч, неуклюже пытавшийся помочь. Саня был ранен в грудь, но выглядел совершенно обыкновенно. Первая из девчонок к Олегу успела Ленка Власенкова. Я на это обратил внимание, но тут же переключился на Кольку Самодурова. Он стоял, упершись руками в колени и сплевывал в траву, снова и снова мотая головой. «Ты чего?» — подошел я. Колька еще раз плюнул и с усилием качнул головой в сторону лежавшего в траве трупа. Я взглянул, и мне сразу стало ясно. Ударом своего бородатого топора Колька размозжил Урса голову. Зрелище было еще то, даже для привычного охотника, каким он был. К нам уже спешила Валюшка. Лицо у нее выглядело встревоженным, и я подтолкнул Кольку к ней. «Иди, иди, топор потом заберешь». «Давай, Коль, приходи в себя. Оль, ну что там?» «Не мешай», — отозвалась Олька. Она что-то делала с плечом сидящего на носу лодки Олега Крыгина. Стоявшая рядом Ленка спросила жалобно. «Больно?» «Жжет и дергается», — информировал Власенкову Олег. «Тебя не задели?» — услышал я и, обернувшись, увидел Танюшку. Она держала на плече разряженную аркебузу. «Нет», — сердито ответил я, — «ты зачем прибежала сюда?» «Так?» — она пожала плечами. «Я думал, это ты выстрелила», — признался я. Танюшка помотала головой. «Я не успела». «Ну и хорошо», — буркнул я, отворачиваясь. Я хотел еще добавить, что девчонки не должны убивать, но постеснялся. Мне показалось, что это прозвучало бы патетически. «Ну вот и решился вопрос с переправой», — вполне бодро сказал Андрей Альхимович, подходя ко мне. «В два рейса на лодках и все». «Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдет. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Говорят, что за эти годы синей птицы пропала след, что в аналах родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда. Только я заявляю прямо, это полная ерунда. Только мы заявляем прямо, это полная ерунда. Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. Ку-ку! Стала пуганой птица удача и не верит людским рукам. Да и как же ей быть иначе, браконьеры и тут, и там. Подкрадешься, она обманет, и вот уже навсегда ушла, и только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. это только небо тебя.